Глава 16. Слава Божьему правосудию. В этот час ночи над вершиной гор ярко блистала звезда Кали. Кладбище слонов было совершенно пустым. Вдруг между скал к кладбищу проскользнул человек и подошел к подножию статуи бога Шивы. Он стал внимательно всматриваться в темноту. Кругом стояла тишина. Убедившись, что он один, человек вынул из-за пояса кремень и огниво с кусочком трута. Он высек огонь, поджег фитиль маленькой ракеты, которая взвелась вверх, брызнув тысячами искр. Это был Сагор, верный слуга принцессы. Этот огонь послужит сигналом для собратьев. Они могут безопасно явиться на кладбище слонов. Вскоре в ущелье послышался шум шагов. «Это они!» Сагор направился ко входу на кладбище, спрашивая пароль у каждого из входящих, которые падали ниц, проходя мимо изваяния бога Шивы. Не прошло и четверти часа, как все главари, человек 60, были в сборе. Появились принцесса Джелла с главной жрицей Жюбе. «Зажгите факелы», — приказала Джелла, садясь на гранитное подножие идола. Приказание было выполнено, и красноватые отблески факелов замелькали между деревьями. Джелла искала глазами Суниаси и, увидев, подозвала. «Они мертвы?» «Воля богини исполнена, повелительница», — отвечал он. Суниаси не лгал. Читатели, конечно, помнят, что приказал ему Джордж Малькольм, которого тот принимал за посланника богини Бавани. Джелла по-своему поняла его ответ. «Сердце мое трепещет от восторга», — обратилась она к Жюбе. «Эта ночь — венец моей славы. Цель близка. Я займу трон моих предков». «Да», — подтвердила жрица, — «завтра принцесса Джелла воссядет на троне Индии, и слава Тамерлидов засияет вновь». «Почему я не вижу Дургаль-Саиба?» — спросила Джелла. Никто не ответил. Спустя несколько минут раздался чей-то голос. «Раджа Дургаль-Саиб не придет. Он умер». «Как умер?» Джелла насторожилась. «Кто это сказал? Его поразил посланник богини Бавани». Джелла вздрогнула. «Если рука посланника Бавани поразила Раджу, — сказала она, — значит, он был виновен перед богиней и заслужил смерть». Но тревога не покидала ее. «Царица, — напомнил Суниаси, — мы ждем ваших приказаний». Джелла отошла от изваяния бога Шивы и очутилась среди толпы. «Дети Бавани!» — заговорила она. «Богиня предоставила нам доказательство своего расположения, послав к нам своего сына. Он, незримый, присутствует среди нас и завтра будет за нас сражаться!» Толпа разразилась криками восторга. «Заря давно ожидаемого дня занимается!» — продолжала Джелла. «Час расплаты пробил. Племя ненавистных англичан вступило на нашу землю и попрало наши права, нашу власть. Они распоряжаются нашими богатствами, угнетают нас, унижают наших богов и наше верование. Сначала робкие и смиренные англичане распространяли свое могущество, шаг за шагом овладевая нашей обширной землей. Завоевание порождает завоевание. И Ост-Индская компания разрослась, захватила наши владения, растет и теперь, вытесняя нас самих. Так что смело можно сказать, Индия принадлежит не нам, а Англии. Мы задушим исполина грозного и ненавистного. Готовы ли вы?» «Мы готовы», — отозвались все в один голос. «Дайте условный сигнал. Сейчас полночь. Пусть при первом луче дневного света начнется избиение англичан. Пусть их кровь потечет не ручьями, а целыми реками». «Да, пусть льется кровь, льется повсюду», — отвечали ей. Голос принцессы звучал подобно призывной трубе, когда она закончила свою речь словами. «Туги и фансигоры, используйте где хитрость и силу, где нож, где кинжал, где петлю. Скользите, как змеи, бросайтесь, как пантеры. Вас поведет за собой Шива, бог зла. Жюбе благословит ваше оружие». Главная жрица медленно, но громко произнесла. «Шива, бог зла, и ты, Бавани, верные дети просят вас, дайте нам силу, хитрость, дайте победу. Я благословлю их оружие». Она простерла руки над толпой, выкрикивая «Слава Шиве!» «И пусть каждый англичанин падет от руки вашей, как пал Джон Малькольм. Через 3 дня Индия должна быть свободной». «Индия освободится, но только от вас, негодяев!» — раздался вдруг голос, заставивший Джеллу вздрогнуть. В этот момент изваяние Шивы упало и разбилось на куски, а с его пьедестала спрыгнул Джордж с револьвером в каждой руке. Толпа в изумлении попятилась. «Это он!» — прошептала Джелла. «Джордж Малькольм!» — закричал Суниаси. «Смерть ему! Смерть!» «Да, смерть! Смерть!» — кричала Джелла. «Убейте его во имя Бавани!» При этом приказании фанатизм и стремление к повиновению лишили индусов страха. Они готовы были броситься на Джорджа, но вдруг из-за каменных глыб выбежали английские солдаты. Они отбросили в сторону маскировку и быстро разоружили индусов. В это время из пещеры вышли Эдуард Малькольм, лорд Синглтон, Дьеданне, Стоп и Казиль. «Связать мятежников!» — распорядился губернатор. «Смерть ждет каждого, кто осмелится сопротивляться!» Дьеданне обратился к лорду Синглтону. «Помните, милорд, во время вашего бала я говорил, что для победы над этими злодеями придется принять вид скал или нарядиться обезьянами. Нам это удалось, не так ли?» Джелла диким взором смотрела на всех. «Мы побеждены!» — пробормотала она. «Но я не хочу видеть их торжества!» И, выхватив из-за пояса кинжал, хотела поразить себя. Но за ее спиной стоял Казиль. Он схватил ее за руку и вырвал кинжал. «Не торопитесь!» — проговорил он. «Пусть свершится правосудие!» «Ко мне! Сагор!» — закричала Джелла. Индус, услышав, что его зовут, рванулся вперед. Но Стоп приставил к его виску дуло пистолета и сказал: «Не шевелись, мерзавец, или я выстрелю!» Джелла вздрогнула, и краска ненависти и злости запылала на ее лице. Она увидела Марию и Эву, только что вышедших из пещеры. «И они здесь!» — прохрипела Джелла. «Кто же их спас?» «Бог христиан, принцесса!» — ответил Казиль. «Ваши кумиры побеждены их собственным оружием при помощи покрывала и кольца вашей богини». «Смотрите, принцесса!» — сказал Джордж Малькольм. «Все ваши жертвы живы и свободны. Отец мой умер, но я выполнил его планы, докончил его дело и отомстил за него». «Благодарю тебя, брат», — проговорил Эдуард, пожимая руку Джорджа. «Я объявляю вам, Джордж Малькольм, от лица всей Англии благодарность», — сказал лорд Синглтон. «А награда будет соответствовать вашим заслугам». «Вот моя награда, милорд», — воскликнул Джордж, протягивая руки к Марии. «Разве существует награда ценнее и прекраснее этой?» «Я благословляю вас, Джордж», — сказала Эва. «Я люблю вас, Джордж», — прошептала Мария. «Да здравствует Англия!» — крикнул во все горло Стоп, подбрасывая в воздух свою шляпу. «Да здравствует Франция!» — ответил ему Дьеданне. «Слава Божьему правосудию!» — прошептал Джордж, обращая к небу свое радостное лицо. Конец романа. Конец книги. Июль 2014 года. Диктор Лариса Юрова.